Глава 17. Фрэнк и сам понимал, что его неуемное желание всегда защищать Тессу, как минимум, нелепо. Она была много сильнее его. Это они выяснили в обыкновенной драке сразу после знакомства. Она никогда не кичилась своими возможностями, не демонстрировала их понапрасну, но и не стеснялась угрожать людям, когда ей того требовалось. Иногда Фрэнк представлял себе, что случилось бы, окажись Тесса в бристольской тюрьме, где когда-то оказался он. Ему бы хотелось, чтобы она запугала и переломала кости всем, кто когда-то нападал на него. Но, с другой стороны, ему бы хотелось также, чтобы именно он закрыл ее от этих мерзавцев. Это было странно. Неистово фантазировать о женщине, которая уже принадлежала тебе. Но Фрэнк фантазировал и мечтал о Тессе, словно 16-летний подросток, впервые попавший под власть своих желаний. Нет, это было гораздо хуже. Он фантазировал о ней с жадностью взрослого мужчины, познавшего в своей жизни все, кроме любви. Он никогда не был рыцарем в сияющих доспехах и не собирался им становиться. Одичалый боец без правил, выходивший на ринг ради денег и чтобы отомстить всему миру за то, что тот не собирался принимать его. Однако с Тессой хотелось и в рыцари, и доспехи, и выскрести из себя все хорошее, что там осталось. Но приходилось о многом молчать и все время сдерживать себя, чтобы не выглядеть сумасшедшим маньяком или жалким неудачником. Фрэнку не всегда удавалось понять, чего хочет и о чем думает Тесса, и он постоянно боялся стать слишком навязчивым, требовательным, утомительным. Но хоть с альпаками-то от него могла выйти польза. Сколотить для них загон, например, или еще что-нибудь. И Фрэнк спешил вслед за Тессой, мучительно мечтая о том, чтобы она не могла обойтись без него и всегда-всегда нуждалась в нем. После того, как Тесса, а за ней хвостик дубина Фрэнк, помчались на границе деревни за альпаками, Холли немедленно заскучал и совсем скоро покинул кудрявую овечку. Жители этой деревни были, конечно, занятными людьми, но не ради них Холли завис в здешних местах. К тому же его раздражали поминки сами по себе. А по Веронике тем более. Никто не задумывался о том, до каких глубин довела ее исступленная любовь, а вовсе не пьянство. И эта загадка терзала Холли, будто голодная гончая. Разве нельзя просто остановиться? Обязательно заходить так далеко? Где разум, который прилагается к сердцу? Зачем люди проделывают с собой такое? На эти вопросы у него не было ответов, но и отмахнуться от них не получалось. Сейчас Холли грызла мысль, что нельзя быть гением, если ты не понимаешь других. Это прямо противоречило всем его предыдущим убеждениям — порхать беззаботной бабочкой и ни за что не позволять себе расстраиваться. Но тектонические сдвиги уже начались, и Нью-Ньюлин взламывал его пароли и переписывал коды. На лужайке перед домом он застыл, не решаясь войти в пустую громадину. Зачем, если там все равно пусто? Переполненный пикси-электромобиль гудел, как улей. Холли невольно положил руку на капот, поражаясь тому, сколько жизни бурлит в таком крохотном пространстве. Сквозь запотевшие окна было видно мельтешение прозрачных крылышек и раздавался многоголосый писк. «Эх вы», — зачем-то сказал им Холли. «Только и умеете, что молоко лакать. Где волшебство? Где сказки? Где эти ваши самые корнуоллские чудеса?» Зря он это сказал, что стало понятно буквально через несколько мгновений. Из приоткрытого окна вылетела крупная пикси. Тесса звала ее Кэгги. И что-то возмущенно заверещало, хаотично мельтеша перед носом Холли. Он испуганно отшатнулся, а она заверещала громче. Вдруг свирепо вцепилась в его прекрасные золотистые локоны, от боли у него брызнули слезы из глаз. Вспышки разноцветного мыльно-пузыристого сияния ослепили его, а потом Кэгги снова скрылась в электромобиле, а Холли смог немного отдышаться. Стоило ему как следует вытереть глаза и прозреть, как он увидел крохотную россыпь перламутровых искорок, которые витали в воздухе. Очарованный, Холли протянул к ним руку. Раздался переливчатый, тихий, как ветер, смех. И искорки перелетели в сторону моря, явно приглашая за собой. Холли помедлил всего мгновение, но кошачье любопытство повело вперед, и он послушно потопал к морю. Искорки вели его без особой спешки, но и без промедления. Спуск на берег оказался куда приятнее и ровнее, чем обычно, как будто кто-то разгладил узкую петляющую тропинку. Еще несколько ярдов, и Холли оказался в тихой, незнакомой для себя бухте, где влажно мерцали на заходящем солнце малахитовые от водорослей камни. Здесь искорки рассыпались в воздухе, окончательно исчезнув, а в море возле самого берега показались три невысоких существа. «Что?» — пробормотал себе под нос Холли, разглядывая эту троицу. Это были очень бледные маленькие девы, со струящимися длинными волосами, в полупрозрачных одеждах до босых пят, и в руках у них были мокрые фартуки, которые носили женщины Корнуэлла на картинках прапрапрадеда Холли, Уолтера Лонгли. «Помоги нам выжать белье!» — пропели девы нестройными тонкими голосами. «Что?» — повторил Холли оглушенно. Как и любому британскому мальчику, в детстве няня читала ему валлийские легенды о трех ночных прачках, например, стирающих саваны в море. Встреча с ними грозила как страшными неприятностями, вроде предсказанной смерти, так и неожиданными наградами, тут как повезет. Но сейчас солнце еще не скрылось с небес, да и на старух девы вовсе не были похожи. Возможно, это были дневные прачки, про которых не сохранилось никаких книг, и как вести себя с ними, Холли понятия не имел. «Не поможешь?» — спросили они, как показалось ему с ехидством. «Помогу», — вздохнул он, потому что, ну его к дьяволу, отказывать мифическим созданиям, которые все как один отличались сложными характерами. В ледяную воду лезть не хотелось, а пришлось. Лучше простуда, чем все эти похороны. Фартуки оказались из грубой ткани, выжимать их — не такое уж простое дело. Дыхание немедленно сбилось от холода, в ноги будто миллионы иголок впилось, и Холли едва не заплакал снова, теперь от жалости к себе. К тому же он поскользнулся на скользких камнях и плюхнулся в воду, отчего постыдно и громко всхлипнул, и из последних сил докрутил такие неподатливые фартуки. «Теперь», — нежно сказала одна из прачек, — «тебя следует наградить, не так ли?» И Холли зажмурился в ужасе от мокро-ледяного поцелуя с запахом моря. Больше всего Тесса опасалась встретить на границе деревни, помимо фургона с альпаками, еще и специалистов кладбищ утешения, приехавших разбираться в ситуации с Малкольмом, вышедшим из подчинения. Но то ли ее рапорт не дошел до адресатов, то ли начальство не сочло ситуацию важной, а то ли проверяющие не смогли пробиться в Нью-Ньюлин и уехали. Надо будет сказать Кенни, что осада снята, пусть заказывает свои муку и сахар. Длинный неповоротливый фургон с альпаками стоял на обочине сельской двухполоски, и сопровождающие, трое мужчин, устали, злились и не понимали, как могли заблудиться на ровном месте. Пришлось садиться за руль их фургона и самой катить к загонам. Хорошо, что рядом был Фрэнк, который взялся отгонять пикап обратно. Поглазеть на альпак высыпал весь Нью-Ньюлин, и процесс их схода по пандусам превратился в настоящее представление. После похорон каждому хотелось чего-то милого, а ничего более милого, чем альпаки, деревня еще не видела. Даже Мелоди перестала на всех дуться и смеялась от восторга, как нормальный ребенок. Перепоручив животных их новым владельцам, невыносимой Бренди и сварливому Джону, Тесса, рука об руку с Фрэнком, направились, наконец, домой. С каких-то пор ей очень нравилось туда возвращаться. Замок перестал быть временным служебным убежищем, а стал чем-то большим, родным. Даже немилосердные сквозняки теперь казались теплее и ласковее. Растрескавшаяся штукатурка скрывалась за рисунками Холли, которые тот наносил прямо на стены. «Теперь мы поедем в Ньюлин?» — спросил Фрэнк. «Только вдвоем, как и собирались». «Да, поехали», — легко согласилась она. «Почему бы и нет? Но если Холли увяжется следом, я прогонять его не стану». «Почему?» — тут же помрачнел Фрэнк. Тесса подумала. Врать не хотелось, а формулировать свои чувства она не умела, но попробовала как смогла. «Мне кажется, обижать Холли — это настоящее зло», — сказала она медленно. «А я и так совершила его достаточно. Холли не такой, как мы с тобой. Ему никогда не доводилось страдать из-за чего-то более серьезного, чем нехватка клубники в организме. Я люблю тебя за все твои раны, ты знаешь. Мне кажется, что каждая из них сделала тебя ближе ко мне». Тут она остановилась и положила ладонь на левую щеку Фрэнка, прикрыв старые шрамы. Его глаза засияли в ответ, и не было ничего зверского в обычной сердитой физиономии, только болезненная надежда. «Мне нравится, когда ты говоришь «мы с тобой», а еще больше, что ты любишь меня», — хриплым низким голосом ответил Фрэнк. И вдруг засмеялся, неумело, неуверенно, почти робко. Тесса хотела было объяснить, что это не в том драматически раскаленном смысле, как было у Малкольма с Вероникой. Она могла бы точно так же сказать, что любит купаться голышом в море или любит, допустим, Фанни, ведь та славная и добрая, как иначе. Но Тесса мечтала, по-настоящему мечтала, однажды полюбить Фрэнка на полную катушку и боялась этого. Потому что если наступит такой момент, если ее чувства снова станут полноценными, неприкрытыми инквизиторской дрессурой, то вместе с любовью к Фрэнку хлынет и полноценное раскаяние из-за ночи безумия, накрывшей Лондон. И это будет по-настоящему больно. Ее защита как раз для подобных случаев и предназначена, долой ненужные эмоции, мешающие исполнять свой долг, одновременно служила и проклятием, и кто его знает, как прожить жизнь будет проще. «Проще не значит лучше», — голосом Холли шепнула внутри. И Тесса спряталась от своих терзаний в объятиях Фрэнка, привычном убежище от всякого странного и неприятного. Холли, укутавшись в одеяло, сидел возле обогревателя и выглядел таким разнесчастным, что Тесса сразу начала злиться. «Да почему?» — выпалила она с порога. «Тебя и на 5 минут нельзя оставить без пригляда, чтобы ты не влип в неприятности!» «Я никогда не влипал», — с достоинством ответил Холли и шмыгнул носом. «Я всегда был всем только в радость. Что вы стоите, остолопы? Немедленно заварите мне горячего чая! Разве вы не видите, как я настрадался?» «Как?» — спросил Фрэнк с усмешкой, но все-таки потопал к плите. «Перепутал зеленый карандаш с синим?» «Перепутать цвета?» — ужаснулся Холли. «Как это вообще возможно? Нет, пикси заманили меня на берег, где 3 прачки заставили меня отжимать мокрое белье прямо в море. А оно знаете, какое холодное? Я замерз, я испугался. Никогда больше не оставляйте меня одного». Тесса подошла и положила руку на его лоб. «Тебя лихорадит», — сказала она озабоченно. «Ты уже бредишь? Откуда прачки? Какое белье?» «Мокрое, но в награду...» Тут он высунул из-под одеяла одну руку, чтобы наставительно поднять указательный палец. «Мне обещали выполнить одно единственное желание. А я даже не знаю, чего хочу», — раскапризничался он, снова укутавшись. «Скажи мне, Тесса Тарлтон, что мне еще нужно? Деньги, слава, талант, красота — всего-то у меня вдоволь». «Вот уж не знаю», — она сочувственно погладила его по плечу. «Доведись самой Тессе встать перед таким выбором, одно единственное желание, она точно знала, чего просить — повернуть время вспять, отменить то, чего не следовало совершать никогда. Только помни, мой дорогой Холли, если это чары пикси, они исчезают в полночь, так что тебе лучше поторопиться, а то окажется, что ты совершенно напрасно мерз». «Как в полночь?» — всполошился Холли. «Уже вечер. Невозможно придумать желание за несколько часов. Вдруг оно может изменить всю мою жизнь». «А ты хочешь ее изменить?» «Немедленно скажите мне, чего я хочу», — взмолился Холли. Фрэнк вернулся в гостиную с кружкой чая и посмотрел на него скептически. «Ну, — предложил он, — мы можем устроить эту штуку, когда бросают записки в шляпу и вытаскивают их вслепую». «С ума сошел!» — обиделся Холли. «Это же бесценный я! Нельзя так бездумно играть моей судьбой!» Фрэнк фыркнул и уселся на диван, уставившись на Холли как на телевизор. Приготовился ждать продолжения этого сериала. «Давай спокойно и подробно», — предложила Тесса и поднесла кружку с чаем к губам Холли, чтобы тот мог сделать глоток, не выпутываясь из одеяла. «Пикси, прачки, белье, что тут непонятного?» И он вытянул губы уточкой, чтобы пить было удобнее. «Я могу сходить на берег и прижать твоих прачек, чтобы узнать, кто они и что они». «Да они тут же растворились в пене морской. Некого там прижимать. Дело сейчас вовсе не в них, а во мне. Что мне загадать, Тесса?» Она молчала, не зная, что ответить. К такому жизнь ее не готовила. «Он попросит денег», — сказала первая прачка. «Этот мальчик очень богат, а богатые люди всегда мечтают о еще больших деньгах». «Да нет же», — сказала вторая прачка. «Этот мальчик попросит славы. Он очень известен, а известные люди всегда неуемны». «Этот мальчик попросит любви», — сказала третья прачка. И первые две засмеялись. Третья прачка веками верила в такую вероятность. Но люди снова и снова просили лишь денег и славы. Они застыли в ожидании очередного неминуемого.